Глава 1374. Возвращение в 33 преисподние. Разумеется, в 33 преисподних поджидают опасности. Внутри все не так, как может показаться на первый взгляд. После небольшой паузы Грёзы Моря продолжил рассказывать о всевозможных опасностях, с которыми можно столкнуться внутри. После ее рассказа глаза Манхауза блестели, и он кивнул. В войне наступила небольшая передышка. Практики мира горы и моря, несмотря на давящие на сердце горе и печаль, по приказу Парагона Грёзы Моря подготавливали различные области родного мира, чтобы спустя 10 месяцев встретить чужаков во всеоружии. Во время подготовки к последней битве на людей всего мира горы и моря постоянно давило нечто незримое, подталкивая их к двум крайностям, либо умереть в полнейшей тишине, или взорваться всей яростью, на которую они были способны. Некоторых мучил вопрос, уцелеет ли мир горы и моря по окончании войны. Однако такие размышления, подобно глубокому омуту, затягивали все глубже и глубже, пока у человека не оставалось даже сил дышать. После разрушения Солнца и Луны у мира горы и моря не осталось ничего, кроме пустого черного пространства черноты. В темноте смертные дрожали от страха, а она даже давила на практиков. Выполнив порученные Парагоном Грёзы Моря задачи, большинство возвращалось к своим друзьям и семьям. В такую непростую пору особенно драгоценным было время, проведенное с семьей. Некоторые мужчины и женщины-практики после многих лет дружбы наконец нашли в себе храбрость попробовать пойти в своих отношениях дальше. Люди обнажили душу, делались признания в любви. Некоторые решили отказаться от застарелой вражды, простить былые обиды, словно все вокруг чувствовали приближение смерти, поэтому они ценили оставшееся у них время. Некоторые гадали, зачем вообще была вся эта война. За половину уничтоженных 33-х небес они потеряли половину мира горы и моря. Количество погибших чужаков и практиков не поддавалось подсчету. Зачем? Зачем они сражались? Какой смысл у этой войны? Ради чего они умирали? Какой во всем этом смысл? Однако такие вопросы были не важны. Самое важное было то, что эта война продолжится, и хрупкий баланс между жизнью и смертью явит истинную разницу между тьмой и светом. Мир горы и моря отдыхал и набирался сил. Пока секты и кланы заканчивали последнее приготовление к войне, Манхао встретился с 33 избранными, которых он должен был повести на восьмую гору и море. Большинство людей в этой группе он видел впервые. Нашлись и знакомые, к примеру, Цзи Инь. Ни один из избранных трех великих даосских сообществ не присутствовал. Манхао не без радости заметил пару знакомых лиц. Чэньфана и Ван Юцая. Хоть толстяка не выбрали, вид двух старых товарищей напомнил Манхао о теплых воспоминаниях из далекого прошлого, которое не могло стереть даже давление, сжимающее его сердце. Остальных практиков из других частей мира горы и моря Манхао не знал, а вот они отлично знали, кто он такой. Многие взирали на него с фанатичным блеском в глазах. Ни один из избранных не обладал культивацией царства Дао, они находились на царстве древности, одни на начальной ступени, другие на самом пике. Собравшись, избранные сложили ладони и поклонились. «Наше почтение, кронпринц! Приветствуем, кронпринц горы морей!» Чэньфан улыбнулся Манхао. Похоже, ему тоже вспомнилась их жизнь в секте Покровителя. Ван Юцай давным-давно потерял оба глаза, однако кровожадная аура делала его совершенно неприступным и суровым. Даже без глаз все равно казалось, будто он смотрел на Манхао. Пару мгновений спустя он сложил ладони и поклонился. Самые непростые эмоции испытывала Лилин Эр. В последнее время у нее ни раз и ни два спрашивали о помолвке с Манхао. Тот ее побег сейчас казался и детским поступком. Впоследствии она наблюдала за ростом славы Манхао и тем, как в ходе войны горы морей растет его могущество. Иногда в ее голову закрадывалась предательская мысль, что бы случилось, не сбеги она тогда со свадьбы. Манхао тогда тоже решил избежать свадьбы, но с точки зрения закона и морали она являлась его возлюбленной партнером. Цзи Инь тоже приходилось непросто. Изначально она не принимала Манхао в расчет, считая его человеком низкого сорта, потом ее мнение изменилось, и она стала воспринимать его как равного себе, но это было очень давно. В конечном итоге презираемый ей человек достиг уровня патриарха ее собственного клана, человека, перед которым она могла лишь гнуть спину. Когда-то она считала силу патриарха абсолютным пределом, но с началом войны поняла, что Манхао давно уже поднялся выше уровня ее патриарха и стал человеком, перед которым склоняли голову все практики. Манхао окинул группу избранных взглядом и неуспешно заговорил. «Я уже посещал 33 преисподние». Парагон 9 Печати подготовил это место специально для практиков мира горы и моря. Там он оставил невероятные благословения в виде 33 могущественных экспертов, запечатанных еще со времен войны мира бессмертного Парагона. Физические тела этих экспертов были уничтожены, но не их души. Если вам удастся вобрать в себя эти кладези силы, ваша культивация начнет расти не по дням, а по часам. Однако на деле все куда сложнее, чем может показаться. Внутри таится немало опасностей. Если у вас ничего не выйдет, то преисподние станут вашей могилой. В случае успеха вашу культивацию ждет невероятный рост, но ничего не дается за даром. В будущем вам будет очень трудно совершить дальнейший прогресс в культивации. По сути, этим вы лишаете себя будущих перспектив. В обмен на это ваша культивация не будет уступать владыкам Дао. Если вы пожертвуете своим долголетием и расстанетесь с частью эссенции жизненной силы, то ваша культивация превзойдет уровень владык Дао. К сожалению, в таком состоянии вы пробудете один 60-летний цикл, после чего умрете. Все 33 избранных потрясенно охнули. Это объяснение отличалось от того, что они уже знали. При виде серьезного лица Манхао они поняли, он говорил правду. Ни один из избранных не сдвинулся с места. Скользнув взглядом по молчаливой толпе, Манхао добавил: «Я буду сопровождать вас внутри. Вместе мы заполучим благословения, скрытые в 33 преисподних, и еще кое-что. Внутри обитают 33 существа чужаков, которые освободятся после рассеивания 33 преисподних». Большую часть рассказанного Манхао узнал из объяснения «Парагон и грёзы моря». «У вас еще есть шанс отказаться, но если желающих нет, тогда можно отправляться». Манхао видел твердость и решимость 33 пар глаз. Им не требовалось отвечать, чтобы Манхао понял, о чем они сейчас думали. Если мир горы и моря прекратит свое существование, ни о каком будущем не может быть и речи. Обретение этих благословений было не только рискованной затеей, но и требовало от них самопожертвования. Правда, это могло подарить шанс на спасение миру горы и моря. Манхао молча взмахнул рукавом, накрыв всю группу лучом света, который понес их к 33 преисподням на 8 горе и море. Добравшись до региона непроглядной тьмы, Манхао силой своей культивации принудительно распахнул вход. Внутри 33 избранных встретил бесконечный туман, среди которого проглядывались разбитые земли, словно после какого-то грандиозного магического сражения. В тумане показался огромный силуэт, а потом раздался оглушительный рев. Внезапно в Манхао и остальных ударила длинная железная цепь. «Хочу есть! Хочу есть!» Раздался чей-то голос. За исключением Манхао, все практики оказались здесь впервые, поэтому встреча с таким жутким исполином чуть не лишила их чувств. Манхао холодно фыркнул и указал пальцем на цепь. «С дороги!» – бросил он. Его голос прогремел, словно раскат грома, ошеломив толпу практиков позади. Слова несли в себе вес естественного закона, отчего приближающаяся цепь задрожала, а потом просто взорвалась. Голос Манхао пронзил туман, превратившись в рой магических символов, которые ударили в гигантский силуэт. После этого он еще раз провел пальцем из стороны в сторону. Весь мир зарокотал, туман забурлил и начал расходиться, постепенно обнажая того, кто все это время скрывался в тумане. Покрытый цепями гигант взревел, его глаза блестели интеллектом, а значит, существо было разумным. Под тяжелым взглядом Манхао гигант задрожал. «Это первое существо чужаков 33 преисподних», — спокойно объяснил Манхао, после чего двинулся вперед вместе со своими подопечными. Они миновали гиганта, тот жутко ревел, однако в его глазах стоял страх. Страх не перед 33 избранными, а перед Манхао. Его страшил сам Манхао и его плотная кровожадная аура. Без достаточной культивации ее невозможно было почувствовать. Те, кто смогли, сразу понимали, что на его руках кровь парагонов. Манхао вел свою группу к центральной стеле первой области. Когда они добрались до границы разлома, ведущего внутрь, гигант позади внезапно прерывисто спросил: «Ты убил парагона?» «Верно. Одного я убил, второго поработил, а третьего заставил взорвать самого себя. Тебе еще далеко до парагона, но можешь не волноваться, я не убью тебя». С этими словами Манхао вошел в разлом. Практики онемело переглянулись и поспешили следом. Лицо Лилин Эр приобрело странное выражение. Чэньфэн хрипло рассмеялся, губы Ван Юце слегка изогнулись. Никто ничего не сказал, и все же слова Манхао показались им невероятно дерзкими. Что до гиганта в цепях, он шумом втянул в легкий воздух. На его лице гримаса изумления и страха. Его крохотный мозг был не способен на уловки и хитрости. Он чувствовал ауру Манхао и понял смысл того, что тот сказал. Поежившись, он склонил голову.